Глава шестая. Пельмень вернулся к Райпо. На улице очередь рассосалась, дверь была плотно закрыта. На ней табличка. Перерыв 15 минут. Черт, неужто раскупили все? Андрюха собрался идти обратно на берег канала, хотя бы булку отобрать у козлят, хлеба-то не крошки. Но для очистки совести все-таки дернул за ручку. А она возьми и отворись. Изнутри ахнули, завозились, но никто не лаялся. Андрюха и вошел. Глаза привыкли к тени после светлой улицы, но тотчас вновь ослепли. Так хороша была эта тетя Аглая. Ну а еще кто это мог быть? Она вылетела из подсобки, поспешно запахнула халат, пахнув жаром и розой, взбила прическу из пепельных волос. «Вам что, гражданин, не видите перерыв?» Пельмень искренне повинился. «Прощения прошу». Он к дамскому полу устойчив до бетона, но тут исключительный случай. Лет 20, может, чуть больше, а такая вся налитая, яркая, глаза голубые, холодные, аж мороз по коже. Ноздри раздуваются. Ох, прям белая тигра. Она стащила с небес за пятку. «Так что надо-то?» В подсобке зашуршали. Вышел мужик, встрепанный, в голубой форменной рубахе, ворот расстегнут. Нес перед собой ящик, который аккуратно поставил в угол, затем пожурил. «Товарищ продавец, не торопите покупателя, соблюдайте культуру торговли!» Она ядовитым тоном покаялась. «Эх, простите!» Человек снова ушел в подсобное помещение и тотчас вышел, снова с ящиком, но уже одетый в китель, на погонах, три старлейские звезды. «Опа! Вот и участковый», — понял Андрюха. Хвост по привычке поджался. Хотя не страшный он тут, приятный мужик, чем-то на Сорокина похож. Только оба глаза целы и лоб токянный. Видно, что в черепушке много всего шевелится. Пельмень потянулся было в карман за паспортом. Но милиционер ничего не требовал на проверку. Он отошел от прилавка и придирчиво изучал теперь то грустную запыленную деревянную лошадь, то деревянное пианино, то набор кубиков. Аглая поторопила. «Надумали?» Андрюха попросил хлебушка, чая, сахара, соли. Если есть, то какой-нибудь консервы. «Консервы вам. Где ж вы раньше были, гражданин?» «Решал различные орг-вопросы», — внушительно наврал пельмень и с удовлетворением увидел. Дернулись вверх уголки пухлого розового ротика. Он сказал суровым восхищением. «Окажите содействие, товарищ Аглая. Простите, не имею чести знать ваше отчество». Она, чуть склонившись и поиграв плечами, заговорила по-иному. «Откуда ж вы меня вообще знаете? Я вас раньше не видела». Пельмень, покосившись на участкового, тот был далеко, стоял отвернувшись, тоже подался навстречу прекрасному, дернул бровями, скользнул глазами. «Слухами земля полнится. Вот мы и зашли полюбоваться на выдающиеся достижения советской торговли». Аглая тотчас поняла, о ком и о чем речь. «Так это ваш друг такой, обходительный блондин?» И так волнительно вздохнула, заколыхалась, что у пельмени голова поплыла. «Что и говорить. Сразу видно столичное воспитание. Не то что местная необразованность. Вы передайте ему. Настойку оставлю». Донеслось от игрушек. Продавщица фыркнула, вышла из-за прилавка, возвела глаза горе, как бы в раздумьях и сомнениях. «Так, и консервы. Как бы все это вам обеспечить? Хлебушек-то есть, и сахар найдем. А вот консервы...» Участковый подсказал. «Из-под прилавка, как всегда». «Не практикуем», — колко возразила Аглая и добавила. «Но где-то были, за кастрюлями». Она подтащила к полке с посудой стремянку и поплыла, как по облакам, вверх по лестнице. Андрюха отвернулся, чтобы не опозориться. «Ох уж эти девки со своими подолыми ногами!» Твердости хватило ненадолго. Как только Аглаин голосок ахнул сверху: «Ай, упаду!» Пельмень тотчас поспешил на зов, ухватил стремянку, случайно мазнув взглядом по ножке. И мент, проворный, на удивление, был уже тут и схватил за ручку, но не кастрюли. Кастрюля беспрепятственно грохнулась оземь. С порога тихо проскрипели. «Это чего?» Пельмень машинально убрал руки, шагнул в сторону. Мент почему-то сделал то же. Аглая тотчас восстановила равновесие, невозмутимо спустилась, прошла с товаром за прилавок. «Вот, пожалуйста, что имеется?» Пельмень, делая вид, что выбирает, было бы из чего. Лещ в томате, перловка со следами мяса, вечное гороховое пюре. Страшный суд переживет. Ощущал шкурой кумов прожигающий взгляд. Ясное дело, что это тот самый кум-полуношник. Кому другому быть? Интересно. Андрюхин ровесник. Но ясно, что Аглаюшка с ним крутит. Если до человека никакого дела нет, так нос не задирает. «Все возьму», — сообщил пельмень. Аглая улыбнулась. «Вот это покупатель!» В упор, не замечая кума, а ведь он был впритык, стоял, опершись о прилавок. Гадюка эта улыбнулась, вежливая и сладкая, как мед, и интимно пригласила. «Приходите завтра за солью. Для вас будет». А к куму обратилась высокомерно. «В очередь встаньте!» Кум на хамство не ответил. Он рассматривал пельмени. Андрюха тоже смотрел. Чего ж нет? Хотя удовольствия мало любоваться на такую дрянь. Ишь, щурь, тощий, вроде бы хлипкий, а широкий и руки длинные, сильные. Пловец? Или гребет? Хотя они тут все должны быть речники. Рыжий, короткие волосы торчат ежиными иглами. И ни на руках, ни на морде, ни веснушки. Белый, как молоко. Ну и главное, вылитый фриц. В точности. Гляделки эти, водянисто-голубые, с черными зрачками-точками на выкате, но утоплены в глазницах, как в двух глубоких ямах. Тонкогубый рот тоже провалился между крупным носом и подбородком, выставленным вперед. Так и представлялось, что оттуда начнет изрыгаться немецкая дрянная речь. Пельмень расплатился, пошел к выходу. Фриц ничего, не заступил дорогу. Хотя это и ясно. Не при менте же разбираться. Дверь за Андрюхой с треском захлопнулась без малейшего его участия. «Неспокойно у них тут», — подумал пельмень, шагая обратно к лагерю. Рыжий остался стоять и молчать. Аглая мельком глянула в зеркало, чуть распахнула халат на груди, поправила прическу, бросила тихо через плечо. «Ну, надумал?» Парень ответил так, чтобы не было слышно у игрушек. «Скажи, зачем тебе?» «Надо, раз спрашиваю». «Тебе это не может быть надо. Курица велела узнать. Сон?» Она повела плечом. «Я сама по себе. Заруби на шнобеле». Со стороны игрушек раздалась гнусавая трель, исполняемая на детской флейточке. Участковый попросил. «Макс, это не мне надо. Это надо всем. Мы сможем устранить уязвимость». «Нет», — отрезал парень. «Мы восстановим доброе имя отца». «Отцу уже ничего не надо». Парень резко развернулся, шагнул к выходу. Участковый быстро дернул подбородком. Аглая откинула доску, выпрыгнула кошка из-за своего бруствера, догнала, ухватила за руку. «Что ты, дурачок? Ну, сказала и сказала. Вот и обиделся». Рыжий смотрел сверху вниз, для постороннего глаза, равнодушно. Но опытная Аглая все видела, и дрогнувшие губы, и выражение в бесцветных глазах. Она без колебаний по-хозяйски закинула красивые руки ему на плечи, потянулась. Участковый, глядя строго в сторону, обогнул целующихся, вышел, плотно прикрыл дверь. Прочитал табличку и, достав химический карандаш, хулигански зачирикал цифру 1. Пельмень же по дороге к лагерю думал о том, что из-за избиения младенцев на канале и за то, что за кудри дуру на почте отодрал, хотя так и надо, обязательно намнут бока, и не только ему. Как пить дать, мелкие пожалуются старшим, а то и в милицию. И те, и другие, как выяснилось, имеются. Хорошо, если просто участковый сделает внушение, вроде нормальный мужик. А ну, как старшие придут разбираться. Так должно быть, так заведено спокон веку, везде. И вот Аглая еще, и кум. Не, Немедля сваливать надо из этих отличных мест. Причем разумно было бы прямо сейчас. Однако, когда Андрюха вернулся в лагерь и осторожно завел разговор о том, что пора собираться, первой возмутилась Ольга. «Свинство какое! Сам ныл, чтобы осесть. Теперь передумал, а мы все тут планы меняй». «Да я...» «Нет уж, отдыхать так отдыхать». Колька ожидаемо поддержал. «Уговорились на пару дней. Давайте уж так». Анчутка, кажись, был не в восторге от такой принципиальности. По его испорченной вывеске читалось, что он прекрасно понимает, почему пельмень предлагает уходить. И лично он готов валить сейчас же. Но Яшка — хронический штрафник. Его голос мало что значит. Пельмень плюнул и лег спать.